Права на именование. Детсадовцев так просто не смутить. С точки зрения пятилетних детей, на свете мало что постоянно. Мало того, что не меняется. Однажды странные загогулины в книжках преобразуются в слова. Однажды из твоего рта начинают выпадать его куски на самом деле. Однажды самое любимое существо превращается в жалкую мягкую игрушку, и впервые в жизни ты не прочь оставить его дома. Однажды, как по волшебству, ты раз и научился держать равновесие на двух колесах. То, что вчера ты мог быть мальчиком, а завтра стал девочкой, не выбивалось из сферы возможного. Но у детей постарше возникали вопросы, и они не всегда задавали их по-доброму. На переменке на детской площадке третьеклассники требовательно спрашивали: «Почему ты носишь платье?» Восьмилетки тыкали в сторону Клода пальцами в столовой и завывали: «Мальчик-девочка, мальчик-девочка!» как полицейские сирены. Одноклассники Ориона и Ригеля из пятого класса говорили близнецам: «Ваш гейский младший братец такой гей!» И когда Клод пытался прыгать через скакалку, забраться на лазалки или горку, на него обрушивалась постоянная лавина вопросов. «Ты мальчик или девочка? Ты мальчик или девочка? Ты мальчик или девочка?» От детей, которые были старше и больше и сильнее. Поскольку ответа он не знал, то ничего и не говорил. А поскольку он ничего не говорил, все продолжали спрашивать. Клод решил, что все равно слишком холодно, чтобы на переменках выходить на улицу, и проводил их в одиночестве в библиотеке. А обедал, поставив сумку на колени в туалете. Но несколько раз, застав его за этим занятием, медсестра сказала, что ее туалет только для пользования им как туалетом, а не столовой. Поэтому Клод вернулся в туалет для мальчиков. Мисс Эпплтон однажды задержала его в классе на перемене, чтобы спросить: «В какой ты идешь туалет?» «Я не иду в туалет», — ответил Клод. «Я иду в библиотеку». Она глубоко вдохнула. «Когда ты ходишь в туалет, то куда?» «Туда, куда я всегда хожу в туалет». «В туалет для мальчиков?» Клод кивнул. Он догадывался, что сделал что-то не то. Просто не знал, что именно. «Почему ты пользуешься туалетом для мальчиков?» «Потому что я мальчик». Она еще раз глубоко вдохнула. «Тогда почему ты ходишь в платье?» Клод растерялся. Они ведь это уже проходили. «Мне нравится носить платье». «Маленькие мальчики не носят платьев». Мисс Эпплтон пыталась сохранить обычное терпение. «Платье носят маленькие девочки. Если ты маленький мальчик, ты не можешь носить платье. Если ты маленькая девочка, ты должен пользоваться туалетом медсестры». «Но маленькие девочки пользуются туалетом для девочек», — возразил Клод. «Но ты не маленькая девочка», — процедила сквозь зубы мисс Эпплтон. В конце дня позвонила Виктория Ревелс. «Мы рады обращаться с вашим ребенком как с девочкой, если он себя таковым полагает», — начала она. «Не рады», — поправил Пен. «Обязаны по закону». «И то, и другое», — не согласилась мисс Ревелс. «Но это не должно быть просто капризом». «В смысле?» «В смысле, если он считает себя девочкой, у него гендерная дисфория, и мы примем надлежащие меры. Если Клод просто хочет носить платье, он подрывает дисциплину и должен начать носить нормальную одежду». «Не уверен, что Клод, я или даже вы понимаем различия, которые вы проводите сейчас», — сказал Пен. «Это создает путаницу», — сказала окружной представитель. «Для мисс Эпплтон и для детей, и также, что очевидно, для самого Клода. Никто не знает, что делать с ребенком, как говорить он или она, вставать ему в строй с мальчиками или с девочками, почему у него до сих пор короткие волосы, почему он не сменил имя». «А что, в классе нет девочек с короткими волосами?» — осведомился Пен. «В классе нет девочек, которые ходят в брюках». «Это я к тому», — продолжила мисс Ревелс, «что мы можем обращаться с вашим ребенком как с мальчиком или как с девочкой, но мы не можем обращаться с ним, ну, я даже не знаю, как это еще может быть». «Возможно, в том-то и проблема». Пен выходил в интернет. Он читал и искал информацию, постепенно становясь экспертом в этом вопросе. «Он может быть и тем, и другим. Он может не быть ни тем, ни другим. Он может быть мальчиком в платье или девочкой с пенисом. Он может какое-то время быть одним, а потом другой. Он может быть гендерно-вариативным. Он может быть гендеквиром». «Нет, в детском саду не может», — перебила она. «Он не может быть всем вышеперечисленным в детском саду и не может не быть ничем из вышеперечисленного в детском саду. Там ребенок может быть либо он, либо она, либо мальчиком, либо девочкой. Детские сады не рассчитаны на неопределенность». «А возможно, следовало бы», — возразил Пен. «Мир — такое неопределенное место?» «Не для пятилетнего ребенка. Для пятилетнего ребенка мир очень черно-белый. Справедливый или несправедливый, веселье или пытка. Не существует отвратительного печенья, не существует вкусных овощей». «Но они существуют», — не согласился Пен. «Даже для пятилетних. Клод ненавидит печенье с кокосом и обожает брокколи. У него действительно есть пенис, и ему действительно нужно носить платье. Пожалуй, было бы проще, если бы это была неправда. Но это правда. Для всех детей. Наверняка некоторые маленькие девочки из его класса играют после школы в футбол, и наверняка некоторые мальчики играют в классики. Это хорошо, а не плохо». «Может, это и хорошо?» — сказала мисс Ревелс. «Но хорошо это или плохо, мы не можем под это подстраиваться. Ему нужно принять решение так или иначе. Ему нужно... простите меня, но пусть либо опорожняется, либо слезет с унитаза». «В кабинете медсестры», — подсказал Пен. «В кабинете медсестры», — подтвердила Виктория Ревелс. Пен хотел позвонить Дуайту Харману и закатить скандал. Это на них лежала обязанность позаботиться, чтобы его ребенка не травили и не придирались к нему. И пусть не смеют давить на Клода, чтобы тот заявил свою гендерную или какую-то там еще идентичность. Только потому, что тогда чиновникам округа будет легче упоминать о нем в третьем лице. Рози же хотела подать Клоду пример другого подхода. Стряхивать оскорбления, как собачью шерсть, и посмеиваться с саркастическим, но мудрым юмором над незадачливыми чиновниками. Рози, как и большинство родителей, усвоила этот подход после рождения второго ребенка. Когда Ру падал на детской площадке, она подлетала и квохтала над ним. «Ты в порядке? Покажи маме, где болит. О, мой бедненький малыш!» И он плакал так, словно у него разрывалось сердце. К появлению Бена она научилась оставаться на месте и говорить: «С тобой все хорошо». И с ним все было хорошо. «Если не будем раздувать из этого большое событие, он и не подумает, что это большое событие», — говорила Рози. «Но это большое событие», — возражал Бен. Однако, как обычно, пока они пытались проложить приемлемый курс, Клод прокладывал собственный. За ужином он объявил, что меняет имя, и теперь будет называться Какао Шанель. «Какао Шанель?» — не понял Бен. «Это как одежда цвета шоколада», — пояснил Клод. «Ты имеешь в виду Коко Шанель?» «Что такое Шанель?» «Ее фамилия. Она создавала духи». «Шоколадные?» — уточнил Клод. «Может быть», — Бен пожал плечами. Он не так уж много знал о духах. Зато знал, что его младшему брату никак нельзя называться Какао Шанель или Коко Шанель. «Ты можешь быть просто Клодом», — сказал Пен. «Тебе трудно живется с мисс Эпплтон?» «Нет». «Они не могут заставить тебя сменить имя. Ты можешь оставить собственное и все равно ходить в том, в чем хочешь». «Я хочу его поменять. Мне не нравится Клод». «Мне тоже. Я хочу сменить имя. Орион — это название звезды, а не имя для мальчика». «Орион — это название созвездия, а не звезды», — поправил Бен. «Хорошо тебе», — вздохнул Ру. «У тебя нормальное имя». «Ру — нормальное имя», — не согласился Бен. «Ага, для кенгуру», — вставил Ригель. «Давайте купим кенгуру», — предложил Орион. «Мы не будем покупать кенгуру», — ответила Рози. «Я сменю имя на кенгуру», — заявил Орион. «Вот так я хочу называться отныне и впредь. Кенгуру Уолш Адамс». «У тебя-то, по крайней мере, целое созвездие», — пожаловался Ригель. «А у меня только нога». «Моя нога», — с гордостью уточнил Орион. «Твоя нога», — мрачно согласился брат. «Никто не будет менять имя», — сказала Рози. «Имена не то, что вы даете сами себе. Имена — это то, что вы получаете от родителей. Клод, если хочешь девчачье имя, можешь быть Клодией. У всех остальных остаются те имена, которые я им дала». «Почему?» Ру снимал языком с ножа последние крошки индейки. «Потому что дети не умеют принимать решения», — сказал Пен. «Вы позволяете Клоду быть девочкой», — не согласился Ру. «Что намного хуже, чем позволить Ориону называться кенгуру». «Ру!» — воскликнули вместе Рози и Пен. «Я не хочу быть Клодией. Клодия слишком похожа на Клода». «Ты можешь быть не Клодом», — предложил Бен. «Отсутствием Клода, корнем квадратным из минус Клода, Клодом черной дырой». «Клод — черная дыра! Клод — черная дыра! Клод — черная дыра!» — подхватил Орион. «Все вон отсюда», — сказала Рози. Ей легче было в одиночку мыть посуду следующие полтора часа. Именно столько времени отнимало это занятие, чем слушать семейство еще хотя бы минуту. И тут же осознала, что тем самым дает им понять, если они будут достаточно сильно ее доставать, она возьмет на себя все скучные домашние обязанности. Когда-нибудь об этом придется пожалеть. Но в данный момент она не могла вообразить больше роскоши, чем перемыть посуду после ужина всемером в одиночестве. Пен остался помогать и не произносил ни слова. Она была благодарна за помощь, и еще более — за молчание. Рози была по локоть в мыльной пене, весь передник промок от мыльной воды, и тут Ру спустился вниз и продолжил дуться за уже убранным обеденным столом. «Он хочет, чтобы его звали Коко Шанель», — угрюмо проговорил он. «Неужели это вас не беспокоит?» Рози только сделала напор воды сильнее. Зато Пен повесил полотенце и подсел к старшему сыну. «Ему нравится шоколад. Подумаешь, большое дело». «Это и есть большое дело», — возразил Ру. «Вы все время притворяетесь, что это не так. Но это так. А как же его... Ну, ты понимаешь». «Пенис?» «Ага». «Об этом мы пока не будем беспокоиться. Может, это просто период такой. Может, он пройдет». «Но если он пройдет, зачем вы его поощряете?» «Как это мы его поощряем?» «Вы позволяете ему носить девчачью одежду, играться с девчачьими игрушками и отращивать волосы». «Верно, мы позволяем ему, а не поощряем его». «Так скажите нет». «Возможно, ты уже заметил, — сказал Пен, — что в нашей семье не так заведено. Когда можем, мы говорим «да». Всем вам. Но если мы говорим «нет», лучше бы вам поверить, что это серьезное «нет». Мы говорим «нет», когда вы хотите сделать что-то такое, что может вам навредить. В противном случае мы в основном говорим «да». Это может навредить ему. Может, но в данный момент это, похоже, лучше альтернативы. В данный момент это кажется тем, что, как он думает, ему нужно. Но ты же сам сказал, что дети не умеют принимать решения. Когда я такое сказал? За ужином. Ты сказал, что дети не могут переименовывать себя, потому что они не умеют принимать решения. Но если дети так плохо умеют принимать решения, почему вы позволяете Клоду решить быть тем, кем он не является? Потому что... А вдруг он как раз этим и является? Ответил вопросом Пен. В тот вечер после чистки зубов, сказки и выключения света, после того, как мальчики уснули, а посуда была домыта, вытерта и убрана, домашние задания проверены, рюкзаки уложены и обеды собраны, после того, как Рози и Пен легли в собственную постель и выключили свет, дверь спальни скрипнула, открываясь, и голос в темноте прошептал. «Я выбрал новое имя». Рози откинула одеяло и перекатилась ближе к Пену, чтобы Клод мог залезть на кровать рядом. Он положил голову ей на плечо и, казалось, тут же уснул. «Клод». «М? Твое новое имя?» «Ага». «Какое?» «Поппи», — проговорил он. «Я хочу, чтобы оно было моим новым именем». «Поппи?» — прошептала Рози. «Карми говорит, что евреи дают своим детям имена в честь умерших людей, которых любили. Я никогда не встречался с Поппи, но все равно ее люблю». «Правда?» — удивилась Рози. «Ага. Потому что ей нравились куклы, и потому что она была твоей любимицей. Мне нравятся куклы, и я хочу быть твоей любимицей». «Ты и так мой любимец», — она потерлась носом о его шею. «Как думаешь, Поппи — хорошее имя?» «Я думаю, Поппи — превосходное имя».